«Что мы будем делать, сынок?» Гордая королева Гедвига сейчас выглядела жалко. Руки подрагивали, перебирая пластины веера из слоновой кости. Глаза бегали, голос чуть срывался. Угроза была более чем серьезной. Датчане и шведы грызлись постоянно, в этом не было ничего удивительного. Но если со стороны финнов еще ударит Русь, могут и не выдержать. Флот сильно потрепан, в казне пусто, войск мало. Нет, против двух таких хищников Швеции не устоять. Разумеется, мы будем драться. Для Карла этот вопрос и не возникал. Помирать как овца на бойне он не собирался. Я попросил Марию написать сестре, но толку с того. Конечно, что может решить мямля Георг? Гедвига скривила губы. Кристиан на него и не оглядывается. А Мария? Хорошо, хоть сына родила. Жаль, что одного. Второй беременностью у Марии родилась дочь, а третьей пока не наступала, несмотря на все старания супруга. Маленький Карл XII сейчас бегал по дворцу и беззаботно играл в солдатики, даже не догадываясь о войнах и бедах, которые может ему оставить в наследство отец. «Вот именно что, мямля!» Карл хищно усмехнулся. «Георг сам по себе ни на что не способен, даром что королевской крови. Кристиан правитель, а этот так при нем». «Нам это может помочь?» «Может, мама, если ты справишься здесь». Гедвига вскинула голову. «Не путай меня со своей супругой, сынок. Что я должна буду делать?» «До русских я не доберусь, но отколоть от них данов могу. Как ты думаешь, что сделает Кристиан, узнав, что мои войска высадились в Копенгагене?» «А мы сможем?» «У нас нет выбора. Это единственный шанс. Если даны отойдут, русских мы выбьем». «А сил хватит?» «Не знаю. Но Георг — это не Кристиан. Он может дрогнуть, растеряться. Это наше единственное спасение». «Нас никто не поддержит?» «Некому. Эти мерзавцы идеально рассчитали время. Франция и Англия сцепились, так что пух и перья во все стороны. Людовик разве что на словах поддержит, да потом строя запросит. Австрия воюет с турками, остальные в драку с Русью попросту не полезут, незачем». «Что если поляки поддержат Русь?» «Могут, но это допустимый риск. В любом случае, воевать сразу со всеми мы не сможем. Сначала надо выбить из войны данов, а потом взяться за второго противника». «Я буду молиться, сынок». «Молись, матушка, молитвы нам очень понадобятся». Сказано это было, не в шутку. За последнее время боевой дух шведской армии значительно упал. Во многом ее удаль была построена на фатализме. Умер, так угодно Богу. Победили, Богу так угодно. Идем в атаку, Господи, на все твоя воля. Протестантские пасторы старались от души. Да вот беда. Это хорошо работало только когда войска одерживали победы. А когда проигрыш идет за проигрышем, сколько на врага рода человеческого не кивай, все одно, недовольство растет, люди нервничают. Карлу срочно нужна была победа, хоть какая, хоть самая маленькая. Но короли на мелочи не размениваются. Так что выход был один – брать Копенгаген. Русское войско шло к границам Финляндии. В отличие от своего датского коллеги, Алексей Алексеевич не поскупился. Почти 40 тысяч человек, сотня кораблей. Но первым нанес удар Кристиан. Высадившись в Хельсинборге, он пошел маршем через Смоланд. Навстречу ему выступило войско Карла, но не все. Чтобы какое-то время сдержать датчан, хватит. А вот победить... У Карла был только один выход – вывести данов из войны, а потом уже один на один драться с русскими. И он попытался. Ранним майским утром шведы погрузились на корабли и те двинулись на Зунд, Для такого мизерного пути не нужны были ни очень опытные моряки, ни хорошие корабли, а потому все прошло без проблем. Попутный ветер словно помогал шведским кораблям, а потому спустя короткое время на горизонте появился Копенгаген. Корабли Карла медленно шли по проливу, обстреливая столицу. И надо сказать, что Георг храбрости не проявил. Увы. Будучи весьма неглупым человеком, Кристиан все же совершил одну ошибку. Он не ожидал, что атакованная кошками крыса кинется на противника и вцепится ему в морду. Вот и не приготовился. Адмиралом Георг был просто по названию, а человеком, да и военным. Одним словом, пока шведы обстреливали город, несчастный свалился с тяжелейшим приступом астмы. Остатки датского флота попросту растерялись и выйти в море не смогли. Карл не верил в свою удачу. Он ожидал, да хоть бы чего, но такое. Шведская эскадра встала на якорь у Гумлебека, примерно в 7 милях от датской столицы. Именно в этом месте датчане попытались организовать сопротивление. Собрали народное ополчение, подтянули остатки войск, которые были в городе, артиллерию, но... не главнокомандующего. Шведский десант насчитывал 4000 человек, но этого хватило, потому что в первых рядах пошел сам Карл. Ему не помешали ни приступы морской болезни, ни опасность. Сейчас речь шла о его королевстве, и он готов был на все. Нетерпение его было настолько велико, что примерно в 100 шагах от берега он прыгнул в воду и пошел к берегу с обнаженной шпагой наперевес. Датчане встретили гостей градом мушкетных пуль, но Карл не собирался им кланяться. Вслед за ним в воду выпрыгивали солдаты и шли к берегу. Датчане честно пытались сопротивляться, но силы были неравны, и после недолгого боя они дрогнули, побежали, бросая ружья и оставляя шведам трофеи. Карл же для поддержания боевого духа армии приказал отслужить службу и сам в первых рядах восславил Бога, а потом приказал начать возводить редуты вокруг Копенгагена. Датский флот так и не решился приблизиться на расстояние выстрела. Но были и другие. Карл не обратил внимания на крохотный шлюп, который выскользнул из гавани и, прижимаясь к берегу, канул в туман. Не остановили его и шведские корабли. Орел за воробьями не охотится. А тем временем... Что делать? Принцесса Анна была куда как решительнее своего супруга, и ее решимости на 6 хватило бы, но... женщина, будь она все проклята. Женщина! И никто ее слушать не будет. Королева тоже не знала. Две женщины попросту растерялись, поняв, что вместо сильного плеча им подставили гнилую тыкву. И не обопрешься, и не поможет ничем. Может, они и придумали бы план, но судьба помогает тем, кто помогает сам себе. «Ваше Величество, Ваше Высочество». Голос был тихим, но женщины сейчас и на шепот бы обернулись, тем более этого человека они знали. Конрад фон Ревентлов, политик, полковник, весьма неглупый человек, что тоже приятно. Почему он остался в Дании? Не остался, нет, задержался ненадолго, по случаю рождения сына. Если бы все пошло как полагается, он бы тоже вскоре отбыл к войскам, но... «Да, граф?» Опомнилась первая Ее Величество Шарлотта. «Мы можем закрыть ворота, выступить перед горожанами, организовать осаду и ждать, пока подойдет помощь». Анна подумала недолго. Георга она любила, что есть, то есть. Но в то же время отлично видела, что муж не является полководцем. Он храбрый вояка, но не командир. Сражаться будет, а повести за собой народ не сможет. «А где комендант?» «По моим данным, он организовывает делегацию к шведам с целью уговорить их не разрушать город». «Что?» Взвелась Ее Величество. «То есть это капитуляция?» «Расстрелять мерзавца!» Голос Шарлотты Амалии был ледяным. «Я подпишу приказ. Анна, ты поддержишь меня? Я сдаваться не собираюсь, тем более без боя!» Анна сжала кулачки. Да никогда и ни за что. Кровь Стюарта была сильна в принцессе. Она пела, она приказывала не сдаваться врагу, не попытавшись даже поднять руку для сопротивления. Муж не справился с задачей. Королева возьмет все в свои руки. Анна поможет по мере сил, а граф исполнит их волю. Лота, я с тобой. Приказывай. Шарлотта Амалия вздохнула, на миг сжала пальцы на веере, так что хрупкие пластинки из резной кости треснули. Безделушка улетела в угол, а королева, чуть склонив голову, впилась глазами в графа. «Конрад, вы сможете организовать то, о чем сказали?» «Да, ваше высочество». «Тогда действуйте. Сейчас Георг подпишет указ о назначении вас военным комендантом города. И делайте, что нужно. Если понадобится стрелять и вешать, вешайте и стреляйте». «Как прикажете, ваше величество, ваше высочество». «Анна, займешься?» Анна согласно кивнула. «Займется, да еще как. Поставить росчерк Георг способен. А документ они сейчас составят. Кристиан обязательно придет им на помощь. Надо только продержаться». Пусть мужчины бежали с поля боя, женщины сдаваться не собирались. За Шарлоттой Амалией были ее дети, за которых она бы кому угодно зубами глотку перегрызла. А Анна сдаваться супругу сестры? Вот еще не хватало. Не прошло и часа, как в городе запели трубы, новый комендант принялся формировать ополчение, а на виселицах закачались тела бежавших с поля боя. Каждого 20-го повесили, остальным дали возможность заслужить себе прощение в бою. Но первым повесили коменданта города. А нечего врагу идти кланяться, нечего. Свадьба – это всегда красиво. А когда их две, да обе королевские, шляхта гуляла, иначе не скажешь. Гуляла вся Польша. Венчались Ежи Карибут с Юлианой Ракоци и Ференц Ракоци с русской царевной Натальей. И пары были настолько восхитительны, что даже те, кто не любил Михайлу, утирали слезы умиления. Прихорошенькая Наталья в нежно-голубом платье, Юлиана в розовом, разом повзрослевшие юноши, умиренно глядящие родители. Потом все это повторится в Венгрии, но свадьба всегда свадьба. «Ты-то когда женишься?» Польская королева незаметно ущипнула братца за руку. «Как только, так сразу и женюсь. Вот надо мне тоже такую красавицу найти, как княгиня». Владимир поцеловал руку Илоне, которая улыбнулась одними краешками губ. «Приезжайте к нам, Володя, у нас много красавиц». «Красота, это еще не все. Моя жена должна быть мне другом и поддержкой, и детей моих вырастить, случись что, так как вы, княгиня». Илона кивнула. Она понимала, чего хочет Владимир, только найдет ли? Ее детям повезло, она видела. Она уже успела по достоинству оценить и Наталью, которая после огранки обещала затмить свою свекровь, что по уму, что по твердости характера, и польского королевича, который со временем превзойдет отца. Юлиане повезло, ее не дадут в обиду. А вот что ждет Наталью в Венгрии? Девочка не обольщалась. Чужая страна, чужая земля, народ, обычаи. Свекровь вроде бы настроена положительно, но... Что там будет? Как там будет? Несколько доверенных людей у нее есть, но это такая малость. А с другой стороны, она — сестра государя всея земли русской. Она справится, обязательно справится. «Осада?» Карл кусал губы. «Дьявол!» «Неудачно?» «Еще как неудачно!» «Главная его беда — время. Если осада затянется надолго, датчане опомнятся. Ударят, в свою очередь, по столице Швеции. И устоит ли она? Пировая победа!» «С другой стороны, его столица укреплена куда как лучше, готова ко всему, да и мать не оплошает». «А датчане...» Карл скривил губы, вспоминая, как бежали из-под огня эти трусы. «Ничтожество, иначе и не скажешь. Его шведы так никогда не поступили бы». О том, что Кристиан попросту забрал из города все боеспособные войска, оставив там одно городское бюргерское ополчение, да и пушки тоже забрал, какие поприличнее, Карл знал, но в расчет не принимал. «Все равно, это не шведы, вот». «Может, предложить им сдаться? Он даже большую контрибуцию не попросит». «Хотя деньги нужны позарез, но главное-то тут не деньги». «Хотя 1100 талеров, а лучше 150, он бы взял». «Или пусть отпишут Кристиану, что его столицу осадили, а его семье грозит опасность. Пусть мчится обратно». Карла устроили бы оба варианта. Ему не нужна была война на два фронта, ему нужен был мир. А русские? Потом он разберется и с ними. Его Величество подумал и принялся сочинять письмо к датской королеве. Шарлотта Амалия женщина не глупая, она и организовала сопротивление. Георг тут ни при чем. Губы Карла скривились в презрительной усмешке. Да уж, мужчина. То он сваливается с приступом астмы, когда нужно вести войска вперед, то резко заболевает, не пойми чем. Шпионы донесли. Ничтожество, пустое место. Оборону города организуют две женщины, его жена и невестка, ну и при них фон Ревентлов. Это, кстати, противник посерьезнее. Бабы, а не только бабы, а вот граф может доставить неприятности. Во всяком случае, тех, кто пытался дезертировать, он уже развесил на солнышке. Хорошо, хоть датский флот удалось заблокировать и разоружить, но... Сколько у него еще времени? Неделя? Две? Карл обмакнул перо в чернила и принялся писать, уверяя королеву в своем совершеннейшем почтении и уважении, и рассказывая, что лично он не имеет ничего ни против Дании, ни против Кристиана, и мечтает только о мирном договоре, ежели его не вынудят пойти на какие-нибудь страшные меры. Но если уж вынудят, то не пугайтесь». Камня на камне от Копенгагена не оставлю и начну с отданного мне на растерзание флота. Были корабли датские, станут корабли шведские. Вот на этом месте Карлу стало кисло. Станут-то станут, если просто матросов хватит довести их до нужного места. Эти русские негодяи. О, он мог бы штурмовать город. Но как это воспримет Кристиан? Хорошо, если не упрется, а если решит отомстить во что бы то ни стало. Это же штурм, тут возможны любые случайности, вплоть до гибели королевской семьи. Перо мягко скользило по бумаге. Карл набрасывал черновики, рвал их, опять подбирал слова. Ему позарез нужно было принудить Данию к миру. Русский флот бороздил просторы Финского залива, вел эскадру преемник погибшего Яузова адмирал Апраксин. Несмотря на молодые годы, Федор Матвеевич также оказался достойным учеником Мельина. А что молод, так это пройдет с годами. Главное у него было умение не отступать и не сдаваться. Моряки его уважали, в военном деле он разбирался. Так чего еще? Только воевать! В том числе и захватывать мелкие корабли. Пусть сами они не способны причинить ущерб флоту, но ведь могут доложить, где, кого, сколько видели, и навести врага. Так что... Адмирал уже хотел приказать догнать кораблик, но тот сам направился к русскому флоту. Брандер? Глупо. В любом случае, подпускать его близко к фрегатам никто не собирался. Наперерез кораблю метнулись две казачьих чайки. Куда без этих неугомонных? И тот послушно спустил паруса, лег в дрейф и позволил казакам высадиться у себя на палубе, чтобы спустя полчаса адмирал схватился за голову. «Карл атаковал первым? Напал на Копенгаген? Вот сволочь!» Апраксину предстояло принять тяжелое решение. Либо он идет на выручку Кристиану и сцепляется со шведским флотом, либо остается в Зариве и действует согласно утвержденного плана. Послать половину флота на выручку? Мало. Не пойти вообще? Нельзя. Если Дания сейчас сдастся, а Кристиан может, все мы люди, все мы ради своих близких костьми ляжем. И что сейчас чувствует бедолага, даже представить страшно. Русь останется один на один со Швецией, а там и еще кто-то может подключиться. Русь многим, что-то кость в горле, не проглотить, не выплюнуть. Идти? А что скажет государь? Ох, и сложный это выбор. Особенно, когда тебе только-только 30 исполнилось, а на тебя смотрят люди чуть не вдвое старше. Или отсутствие выбора. Федор Матвеевич подумал еще. Датчане сейчас союзники. Может, они бы не сделали этого для русских, но то на их совести. А веник связкой силен. Позволят они союз разорвать. Всех Карл поодиночке переломает. Апраксин вздохнул и отдал приказ по эскадре. Русский флот шел к Зунду. «Может быть, стоит пойти на переговоры?» Шарлотта посмотрела на Деверя, как солдат на вошь. «О, простите. Учитывая королевский титул, вошь была из золотой блохоловки». «Но все-таки я не ослышалась». Письмо Карла лежало посреди стола, и четверо людей в комнате смотрели на него с разными выражениями лиц. Георг колебался, это было видно. «Ну а что ему? Брат простит, Карл не тронет, а остальное? А что он мог сделать?» Шарлотта была в гневе. Для нее это письмо было оскорблением, и вопрос стоял иначе. «Что делать с Карлом? Уж точно не сдаваться, но что?» Анна была растеряна. «С одной стороны, муж. Сейчас покажешь характер, так потом семейная жизнь не заладится. А не покажешь? И как его не показать? Кровь не водится. Она дочь Якова Стюарта, а не абы кого, вот. Ну а Ревентлов? Для него вообще вопрос о сдаче не стоял. Кого сделают крайним? Уж точно не королевскую семью. Именно Конраду придется отвечать, если Карл возьмет столицу. Так что сдаваться он не собирался и готов был убеждать в этом королеву». «Лота!» «Георг!» Имя прозвучало, словно скрежет ножа по стеклу. «Ты всерьез предлагаешь мне предать?» «Это не предательство!» Взвился мужчина. «Подумай сама! Мы в осаде уже 10 дней, подвозов продовольствия нет, Карл никого не пропускает к городу, скоро вспыхнут бунты!» «Нам нужно продержаться еще чуть-чуть, нам обязательно придут на помощь!» «Кто? Русские? У них своих забот хватает». «Я верю, что нас не оставят одних в беде. Ты ездил на Русь? Они бросают своих в трудном положении?» «Своих? Нет». «И тех, о чьей беде знают». Вслух это сказано не было, повисло в воздухе, но вполне отчетливо. «Сколько мы сможем продержаться, Конрад?» «Сколько понадобится, ваше высочество?» Ревентлов смотрел на Анну спокойными глазами. «Сколько прикажете?» «А если рассчитывать на худшее?» «Еще недели две». Королеве Конрад лгать не собирался. «Может, даже чуть меньше, но за 10 дней ручаюсь». «Тогда мы будем держаться», — решила Шарлотта. «Письма уже разосланы, голуби улетели. Остается ждать и молиться». «Карл каждое утро и каждый вечер выходит к службе. Стоит на коленях, молится». Шарлотта топнула ногой. «Ах так?» На следующее утро в главном соборе Копенгагена преклоняла колени вся датская королевская семья. «Сдать город?» Перед возмущением Шарлотты и при отсутствии поддержки со стороны жены Георг стушевался. Не стал настаивать на своем, просто сделал, как всегда. Положился на судьбу и тех, кто сильнее. Вникала во все тонкости. Шарлотта же. Она молилась в соборе, сама обходила стены, составляя компанию графу. Даже если ей придется сдать город, это будет после боя. Она не станет стыдиться, она сделает все возможное. И судьба вновь помогла смелым и упорным. Через 6 дней, когда надежда уже угасала, а Конрад с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее, с моря послышались выстрелы пушек. Шведский флот сцепился с противником, и на мачтах пришедших кораблей были белые флаги с синими крестами. «Русские!» «Пришли!» «Они все-таки пришли!» Королева Шарлотта схватила фон Ревентлова за руку, так что на коже графа остались лунки от ногтей. Впрочем, граф не обратил на это внимания. На него сейчас можно было и потолок обрушить, ему не было дела ни до чего, кроме кораблей в проливе под белыми флагами, которые выстраивались в позицию напротив шведского флота. «Да, русские!» В шведском лагере играла труба, тревога пронизывала пространство. Ее величество видело со стен города, как бегали солдаты. «Конрад, надо пробиться к флоту!» «К русским?» «Нет же, к нашему! Хоть какая-то польза будет!» Конрад кивнул. «И верно. Пусть пока датский флот заперт в гавани, но разоружать его не стали. Карл не дурак, он отлично понимал, что если придется уходить, почему бы не усилить свой флот за счет датских кораблей? А вот успеет ли он это сделать сейчас? Вы позволите мне, ваше величество?» «Я буду молиться за вас, Конрад». Мужчина и женщина обменялись понимающими взглядами. Сейчас Конрад спустится вниз и соберет отряд, который возглавит, а когда начнется бой, ударит шведам в спину. Постарается пробраться на корабли и поддержать своих. Не важно, что русские, важно свои. Пушечным огнем. Плохо ли, бедно ли, да хоть как-то. Задача для смертников, особенно если шведы победят, а они могут. Тогда и город останется без защиты, и люди погибнут зря. Но русские! Один раз. Они уже разбили шведов на море. Может, и сейчас повезет? В любом случае, выбора у Ревентлова не было. Русские могут победить, если их поддержат в нужный момент. А если нет? Какая разница, где и как погибать? Дрить агонию в осажденном городе? Жалкая и бессмысленная смерть. Уж лучше вперед со шпагой в руке, и будь что будет. «Ваше Величество, русские!» Карл и сам это видел, все видели. Молебен прервался на полуслове, голос пастора дрогнул. «Сволочи!» «Явились таки, откуда не ждали. С моря!» «Коня!» Его Величество прыгнул в седло, как был растрепанным простоволосым после службы, и помчался к берегу. Сейчас его место на флагмане эскадры, на мостике. Проиграют они или победят, основное сражение развернется на море, и его место именно там. Датчане? Карл и не вспомнил об осажденном городе. Не до того было. Апраксин с удовольствием осматривал корабли шведов, прикидывая, как красиво они будут гореть. А что? Шведы уже дальше Дании не удерут. Их просто надо прижать и расстреливать, не забывая, что они прекрасно будут отстреливаться в ответ. Собственно, это они и делали, тоже выстраивались в боевые порядки. Пытались вывести вперед фрегаты, Ну, оно и понятно. У них все тяжелые корабли, все орудия были нацелены на берег. Оттуда ждали атаки, там готовились защищаться. С моря опасность пришла неожиданно, поэтому Карлу срочно требовалось развернуть свои ряды. Пусть это неблагородно, но давать ему возможность отразить атаку Апраксин не собирался. К черту рыцарство! Бей, пока противник не опомнился! Огонь! Скомандовал Федор Матвеевич. Первое ядро упало в воду неподалеку от шведских кораблей. Отлично, следующее уже долетит. Порох зря не тратить, бить наверняка. Вперед! За родину! За царя! Шведы пытались огрызаться. Вперед вырвался небольшой кораблик, который был тут же расстрелян в десяток стволов и полыхнул, так что сомнений не осталось. Брандер либо планировали его под датский флот, да не пригодился. Бесполезно. Русские корабли расстреливали шведов, как в тире. Вперед шли брандеры, подрывая шведские корабли. Во все стороны летели горящие обломки дерева. Впрочем, шведы тоже не стояли на месте. Карл таки умудрился вывести в первую линию фрегаты, и они отвечали огнем на огонь. Впрочем, значительно проигрывая русским по скорострельности и дальности огненного боя. Зрись, не зрись. Сам Карл метался по мостику не хуже тигра. Маневры? Простите, Зундский пролив не настолько удобен, да и позиция. Шведы не могли себе позволить маневров. Кто бы их выпустил? А русские не собирались крутиться, чтобы удобно прижатый враг не задергался раньше времени. Один из брандеров Карла таки прорвался к русской эскадре, но этого было мало. Два корабля горели, не в силах расцепиться, но у шведов-то горело уже 6 штук. Они проигрывали, безнадежно проигрывали. «Ваше Величество, нам надо уходить». Карл с удивлением посмотрел на своего адмирала. «Что?» «Мы не выстоим. А если вы попадете в плен?» «Вы хотите сказать мне, что мои солдаты не справятся с врагом?» Карл начал гордо, а вот продолжил. Он и сам отлично видел, что не справятся, но... «Уйти сейчас? Бросить людей? Флот? Наверное, погибель?» Адмирал словно прочитал его мысли. «Ваше Величество, мы останемся здесь, прикрывая вас. Уходите сейчас же. Ваш плен — это будет конец всему». Карл это понимал. И все же... Очередное ядро свистнуло над головой, проделав убедительную дыру в парусе и помогая принять решение. «Хорошо. Принимайте командование, адмирал. Нам действительно нужно временно отступить». Ревентлов наблюдал за действиями союзников с восторгом. А по делам, если еще и Карла прикончат, вообще будет великолепно. Несколько кораблей помельче, спасаясь, уходили в разные стороны. Русские их не преследовали, сосредоточив внимание на флагмане фрегатах. Оно и правильно, он и сам бы так поступил. Сделать эта мелочь ничего не сможет, так что тратить на них силы и время сами нарвутся. А вот чем может помочь он? Да только выждать нужного момента и ударить. Что он и сделает? Ждать пришлось недолго. В шведский лагерь Ревентлов ворвался совершенно неожиданно, как волк в овчарню. Датчане, пользуясь тем, что все отвлеклись на сражение, сумели подобраться близко и бросились в атаку. Они не кричали, не провозглашали лозунгов. Они просто резали, кололи, рубили, стреляли. За короля и отечество? Нет, за город, в котором остались их родные, близкие, те, кто погибнут, если внутрь войдут шведы. За Копенгаген стоило сложить головы. И шведы дрогнули. Оставшись без командования, отвлекшись на происходящее на море, застигнутые врасплох, они побежали. Отряд Ревентлова преследовал их по пятам, поджигая все, что на взгляд упадет. Забрать трофеи все равно не представлялось возможным. А так, кто бы ни победил, жизнь шведов осложнится до предела. Без палаток, одежды, обуви, боеприпасов. Наверное, единственное, что не поджег Конрад, это войсковая казна. Но там было не так много. Уволок! отдать приказание и продолжать преследование. А удачно все срастается. Короли любят тех, кто побеждает. Ревентлов действительно победил. Спасти ему удалось даже часть датского флота. Когда шведы бросились на утек, они открыли и проход к кораблям, и Ревентлов послал на их палубы своих людей с простым приказом – заминировать и оборонять до последнего. Если шведы попробуют захватить корабли, взорвать их, пусть лучше никому не достанутся, чем будут под шведскими флагами на своих нападать, но мины не понадобились. В пылу сражения шведам оказалось не до датских кораблей, да и столько матросов у них не было. А тех, кто послан был на нескольких баркасах поджечь флот датчан, неосмотрительно оставленный без присмотра, встретили залпы пушек, и шведы ретировались. Конечно, датский флот был не в лучшем состоянии, со многих кораблей сняли орудия. Но лучше что-то, чем вообще ничего. Ревентлов готов был благословлять судьбу, которая заставила его задержаться. Как удачно! Эта война приблизит его к трону, и уж он-то своего не упустит. В это время Карл XI в бессильной злобе скрипел зубами, стоя на палубе легкой шхуны. Кораблик уносил его к Швеции. «Черти побрали этих русских!» «Второй раз, уже второй раз они разрушают его планы!» «Ну ничего, сочтемся!» И было чего ему зриться. Из флота, дождавшись темноты, смогло уйти не более пятой части, и та была весьма потрепана. Большая часть шведского войска попала в плен, а та, которая не попала, тоже там в скорости окажется. Одно дело продавать завоевателю продукты, когда он силен и могуч, а когда тут прячутся ошметки армии, их же ловить и добивать будут по всей территории. Фактически эти негодяи разрушили великолепный план по принуждению датчан к миру. Теперь остается только воевать. Карл знал, что надо делать и как, но все упиралось в одно и то же. Деньги, деньги и еще раз деньги. После того, как проредили шведский флот, с торговлей стало куда как хуже. Русские купцы стали торговать напрямую, минуя шведское купечество, которое не один век наживалось на перепродаже их товаров в другие страны, а помощи ждать и неоткуда. Но сдаваться Карл все равно не собирался. Драться он будет до последнего.